мертвых снов волшебный хоровод взрослых в детство за руку ведет. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, небес. Счастлив тот, в ком детство есть, детство наше давно прошло, прошлой жизни буквально прочло. Лето, осень, зима, лето, осень, зима, и нет весны, но хранят той весны тепло, но хранят той весны тепло наши детские сны. Детских снов чудесная страна. Всем до старости нужна. Только жаль, что нам, когда взрослеем мы, редко снятся те цветные сны. Сны, где сказка живет среди чудес, сны, где можно достать звезду с небес, небес. Счастлив тот, в ком детство есть, детство наше давно прошло, прошлой жизни буквально.